Весна приходит в Сьерру холодной и влажной. Снег медленно тает в лесах и предгорьях, вздувшиеся реки ревут в каньонах. Первая зелень на осине кажется несравнимо более нежной, чем у елей и сосен, рвущихся к ослепительному небу. Но вот вы поднимаетесь выше линии лесов, и мир открывается в мертвой беспредельности. В нем только камень, снег и свист ветра, да ворон парит низко над скалами, опасаясь жестокого ястреба. Томас Даниэлис, капитан полевой артиллерии и лоялисткой армии Тихоокеанских штатов, свел лошадь на обочину. За его спиной десяток солдат, с ног до головы покрытых грязью, пытались вытащить из глинистого месива орудийный тягач. Его мотор, работающий на спирте, едва вращал колеса. Пехота выглядела измученной, на такой высоте вообще было трудно дышать, особенно после ночевок на холоде и маршей с пудом грязи на каждом сапоге. Цепь людей извивалась вверх по дороге от скалы, похожей на бушприт корабля, к видневшемуся вдали перевалу. Порыв ветра донес запах пота. «Но они отличные солдаты», — подумал он. «Его рота получит сегодня горячий обед, даже если придется зажарить ротного сержанта-квартирмейстера». За этой горной цепью лежали земли, в основном пустынные, на которые притязали святые. Сейчас они не были опасны, с ними велась даже кое-какая торговля. Поэтому никто не заботился о том, чтобы чинить горные дороги, а железнодорожный путь заканчивался у Хэнктауна. Так что экспедиционному отряду в район Тахо предстояло пробираться по необитаемым лесам и плато, покрытому льдом. Да поможет им Бог. «И да поможет Бог тем, кто остался в форте Накамура», — подумал Даниэлис. У него пересохло во рту. Натянув поводья, он без нужды сильно пришпорил лошадь. Искры брызнули из-под копыт, сабля ударила по ноге Даниэлиса, и бедное животное вынесло его на гребень перевала. Бросив повод, он достал полевой бинокль. Отсюда ему был виден горный ландшафт с беспорядочным нагромождением скал и долинами внизу, по которым плыли тени облаков. Даниэлис все еще не мог отыскать окулярами крепость. Естественно, рано еще. Он знал эти места. Хорошо знал. Даниэлис пытался разглядеть хоть какой-нибудь след противника. Жутко было продвинуться так далеко и не увидеть ни одного врага, раз за разом посылать разведку на поиски отрядов повстанцев и не находить их. Сидеть напряженно в седле в ожидании снайперской стрелы и ни одной стрелы не увидеть. Но старый Джимбо Маккензи не такой человек, чтобы прятаться за стенами. Да и бродяги не зря заслужили свою славу, если Джимбо жив. Даниэлис закусил губу и заставил себя сосредоточиться на том, что показывали ему линзы бинокля. «Не думай о Маккензи, не вспоминай, как легко он мог перепить тебя, перекричать, переспорить. Как он хмурил брови над шахматной доской, где попадал в десяток ловушек из десяти и никогда не обижался. Как горд и счастлив был он на свадьбе. Не думай о Лауре, скрывающей от тебя частые слезы по ночам. Она носит под сердцем твоего ребенка и просыпается в одиночестве в пустом доме в Сан-Франциско от страшных снов беременности. И у каждого из этих пехотинцев, бредущих к крепости, где нашли свой конец несколько посланных против нее армий, есть кто-то дома и кто-то на стороне повстанцев. Не думай об этом. Лучше высматривай вражеский след». «Вот оно!» Даниэлис напрягся. «Всадник?» «Нет, свой. В армии Феллона добавили к униформе одну голубую полоску. Вернувшийся разведчик. Даниэлис сам хотел выслушать доклад. Но всадник был пока на расстоянии мили, с трудом преодолевая заболоченное пространство, и капитан продолжал изучать местность. Появился разведывательный самолет, неуклюжий биплан. Солнце сверкало в круге пропеллера. Рокот мотора рождал эхо в скалах. Наверняка корректировщик-разведчик. Бомбардировщиком он быть не мог. Форт Накамура неуязвим для того, что эта стрекоза могла на него сбросить. Сзади о камень звякнуло копыта. Даниэлис выхватил пистолет, однако, увидев всадника, сразу же опустил оружие. «Прошу прощения, философ». Человек в синей накидке дружески кивнул. Улыбка смягчила его суровое лицо. Ему было около 60, волосы седые, морщинистая кожа, но двигался он среди этих камней с ловкостью дикого козла. Золотой символ Янь и Инь поблескивал на груди. «Сын мой, твои нервы напряжены до предела без всякой нужды», — сказал он. Слова его выдали чуть заметный техасский акцент. Члены ордена Эспер повиновались законам тех мест, где они жили, но сами не претендовали ни на какую территорию. Для них было своим все человечество, может быть, все живое во Вселенной во все времена. Когда глава ордена предложил, чтобы философ Вудвард сопровождал экспедицию в качестве наблюдателя, это не вызвало возражений даже у капелланов. Все церкви сошлись на том, что учение эсперов нейтрально по отношению к религии. Даниэлис усмехнулся. «Вы меня осуждаете?» Он вспомнил, как некий апостол посетил по приглашению его дом в Сан-Франциско, чтобы хоть немного успокоить Лауру. Утешение оказалось предельно простым. «Тебе придется мыть только одну тарелку после еды», — сказал апостол. «Мне станет легче, если вы скажете, пользуясь данным вам даром, что ждет нас всех впереди». «Я не посвящен в эти таинства, сын мой. Боюсь, я слишком погряз в материальном мире. Но кто-то должен заниматься практическими делами ордена». Вудвард задумчиво смотрел на вершины гор, как бы сливаясь с ними в одиночестве. Даниэлис не смел прервать его размышления. Он подумал о том, какую практическую цель преследовало участие философа в этом походе. Написать отчет более глубокий и точный, чем могли подготовить простые смертные, не умеющие обуздывать свои впечатления и чувства? Может быть. А может, эсперы решили принять одну из сторон в этой войне? С многими оговорками, но руководство ордена все-таки разрешило использовать ужасающие пси-взрывы там, где ордену возникала серьезная угроза. Они были более расположены к судье Феллону, чем к Бродскому или прежним сенату вождей кланов и палате народных депутатов. «И все же», — продолжил Вудвард, — «я не думаю, что вы встретите здесь серьезное сопротивление. Когда-то, до того, как я узрел истинный путь, я служил в рейнджерах у себя дома. Эта местность выглядит совсем пустынной. Если бы знать точно», — взорвался Даниэлис. «Всю зиму, пока нас сковывал снег, они могли делать здесь все, что хотят. Разведчики сообщали, что еще две недели назад здесь было оживленно, как в улье. Что они готовили?» Вудвард промолчал. Слова рвались из Даниэлиса. Он не мог сдержать себя, он хотел избавиться от воспоминания о том, как Лаура прощалась с ним накануне второй экспедиции против ее отца, спустя 6 месяцев после того, как первая была разбита, и только немногие вернулись домой. «Если бы были резервы! У нас всего кучка грузовиков и несколько аэропланов. Снабжение армии идет с караванами мулов. Какой мобильности можно от нас ожидать? Но вот что действительно приводит меня в бешенство. Мы знаем, как делаются вещи, которые существовали раньше. У нас есть старые книги, есть информация. Я знаком с электромехаником из форта Накамура, который делал транзисторные телевизоры размером с кулак. Я видел научные журналы, исследовательские лаборатории в области биологии, химии, астрономии. И все напрасно». «Это не так», — мягко заметил Вудвард. «Как и мой орден, научное сообщество становится межнациональным. Печатающие устройства, радиофоны, телепередачи. Я говорю, что все это напрасно. Напрасно в том смысле, что это не может остановить нас. Мы продолжаем убивать друг друга, и нет власти достаточно сильной, чтобы положить этому конец. Мы не в силах переложить руки фермера с рукоятей сахи на рычаги трактора. У нас есть знания, но мы не в состоянии им воспользоваться». «Сын мой, вы пользуетесь им там, где не нужна концентрация промышленной мощи. Не забывай, что мир теперь намного беднее естественными ресурсами, чем был до бомбы дьявола. Я видел черные земли в Техасе, где огненная буря прошла по разработкам нефти». Безмятежность Вудварда, казалось, дала трещину. Он отвел глаза и вновь устремил взгляд на горные пики. «Нефть еще есть», — настаивал Даниэлис. «Есть уголь, железо, уран, все, что нам нужно. Но у нашего мира нет организации, чтобы взять все это. Вот почему мы собираем зерновые в Центральной долине, получаем из них алкоголь, который движет немногие оставшиеся у нас моторы. Мы импортируем крохи того, что нам нужно, через чудовищно неэффективную цепь посредников. И все это пожирают армии». Он сделал движение головой к той части неба, где стрекотал кустарно собранный самолет. В этом основная причина необходимости объединения. Только после него мы сможем все восстановить. — А другая? — мягко спросил Вудвард. — Демократия. Универсальный выбор. Даниэлис сглотнул. Тогда отцам и сыновьям не придется сражаться друг с другом вновь. — Это более серьезная цель, — сказал Вудвард. — Достаточно серьезная, чтобы эсперы ее поддержали. Но вот то, что ты говоришь о машинах, — он покачал головой, — машинный мир не для людей. — Возможно. Хотя если бы у моего отца были кое-какие машины в помощь, он не надорвался бы на работе. — Не знаю. Однако все по порядку. Сперва нужно победить в войне, а потом вести дискуссии. Прошу прощения, философ, я должен ехать. Эспер поднял руку в знамении мира. Даниэлис послал лошадь в галоп. Пробираясь по обочине, он увидел разведчика, которого остановил майор Якобсон, индейца из племени Клама с луком через плечо. Многие солдаты из северных районов предпочитали стрелы ружьям. Луки были дешевле, бесшумны. Дальность, конечно, меньше, но с небольших расстояний убойная сила почти та же. — Капитан Даниэлис, — козырнул ему Якобсон, — вы прибыли вовремя. Лейтенант Смит как раз начал докладывать, что обнаружила его разведка. — И самолет, — добавил Смит невозмутимо. — Пилот рассказал нам по радио, что он видит, а мы проверили и убедились. — И что же? — Никого вокруг. — Как это? — Форт эвакуирован. И поселок. Ни души вокруг. Мы тщательно проверили все следы. Похоже, гражданские лица оставили форт раньше. Думаю, на санях и лыжах, в северном направлении до какого-нибудь укрепленного пункта. Что касается полка, то солдаты начали отход в то же время, но постепенно. Весь полк, части обеспечения и полевая артиллерия покинули форт 3-4 дня назад. Якобсон прищелкнул языком. И куда же они двинулись? Порыв ветра заставил Даниэлиса придержать дыхание и взъерошил гриву лошадей. За спиной он слышал медленный шаг, чавканье сапог, стон колес, вой моторов, крики погонщиков-мулов. Но все это как бы в отдалении. Заменяя реальный мир, перед глазами Даниэлиса разворачивалась карта. Лоялистская армия всю зиму вела тяжелые бои. Бродский сумел добраться до Маунт-Ринье, где была достаточно мощная радиостанция в крепости, взять которую штурмом не удалось. Вожди кланов и племена вооружились и восстали, полагая, что Фэллон угрожает их паршивым маленьким привилегиям. Вся деревенщина присоединилась к ним, будь то не зная другой верности, кроме преданности хозяину. Западная Канада, также опасаясь Фэллона, предоставила повстанцам помощь, которую даже трудно было назвать тайной. И все-таки национальная армия была сильнее. Лучше снабжение, четче организация, а главное, ее объединяла идея – видение будущего. Командующий Макдоналл выработал стратегию – сосредоточить верные силы в нескольких пунктах, преодолеть сопротивление вокруг, создать базы и восстановить порядок в окрестных районах, а затем двигаться дальше. Стратегия оправдалась. Правительство теперь контролировало все побережье. Флот наблюдал за канадцами в Ванкувере и охранял важный торговый путь на Гавайи. Под контролем была северная часть бывшего штата Вашингтон, почти до Айдахо, и центральная Калифорния, до самого Рединга на севере. Оставшиеся непокоренными поселки и городки были изолированы в горах, лесах и пустынях. Клан за кланом, отрезанные от снабжения и лишенные надежды, прекращали сопротивление под усиливающимся напором правительственных войск. По-настоящему серьезным противником оставалось только командование Сьерры во главе с генералом Крукшанком. Настоящая армия, а не ополчение горожан, достаточно большая, хорошо обученная и под профессиональным командованием. Эта экспедиция против форта Накамура была только малой частью трудной кампании. Но теперь, как выяснилось, бродяги ушли, не оказав сопротивления. Это означало, что должны отступить и их братья-рыси. Нельзя рубить один якорь в цепи, которую вы хотите удержать. Значит, вниз, в долину, — сказал Даниэлис, и будто услышал, как наваждение, нежный голос Лауры, напевающий «Внизу, в долине, долине тенистой». — Они там. — Боже мой, невозможно! Мы бы знали об этом! — выкрикнул майор. Даже у индейца вырвалось восклицание, словно его ударили в живот. Здесь множество лесных дорог и троп. Пехота по ним пройдет, если знать эти места. А наш противник их знает отлично. Труднее с повозками, большими орудиями, но им только нужно было вывести их нам во фланги. Теперь, если мы будем продолжать преследование, они разрежут нас на части. — А восточный склон? — безнадежно спросил Якобсен. — Чем он лучше? Полыни больше? — Нет, мы в ловушке. Даниэлис стиснул лук у седла так, что побелели пальцы. Готов поспорить, что это идея Маккензи, его стиль. — Но значит, они между нами и Сан-Франциско, а наши основные силы далеко на севере. — Между мной и Лаурой, — подумал Даниэлис. Вслух он сказал. — Я полагаю, майор, нам нужно немедленно связаться с командованием по радио. Он заставил себя поднять голову, хотя ветер стек глаза. — Это не значит, что мы обречены. На открытом пространстве их даже легче будет разбить. Нужно только суметь войти в соприкосновение.